Молитва. Люди, достойные, умилостивят богов, даже принеся в жертву зерно и лепешки. А дурные не перестанут быть нечестивыми, даже если зальют алтари жертвенной кровью. Сенека. Все племена и народы планеты создавали себе богов. Зооморфных, человекообразных, с множеством рук и глаз. Каких только странных существ не производила человеческая фантазия. Неизменно лишь то, что человеку надо верить во что-то, что стоит выше него. Психолог Виктор Франкл писал, что с течением времени у узников концлагеря отмирали почти все интересы. Оставались только две вещи – политика, которая означала надежду на свободу, и религия. Причем зачастую религиозными становились люди, которые в прежней жизни были скептически к ней настроены. Стоики считали, что религиозное сознание – естественное состояние человеческого существа. Природой в человеческую душу заложено представление о некоем божестве, стоящем над всем. Однако религиозные ритуалы для стоиков – это скорее часть светских обязанностей. Если у вас так принято, делайте. Что касается ритуалов и подношений богам, следует действовать в духе традиций своей страны. В состоянии чистоты, без пренебрежения и забывчивости, но без излишнего рвения и не превышая пределов разумного в расходах, наставлял Эпиктет. Когда мы ищем Бога в храмах или других намоленных местах, хорошо вспомнить, что и храмы, и иконы, и благовония — все это лишь мишура. Бог не там. Он всегда был внутри нас, ведь мы — осколки Бога. Как говорил основатель стоической школы Зенон Китийский, не нужно строить храмы богам, а Бога нужно иметь в одном только разуме, и еще лучше, чтобы этот разум направлялся Богом. Имеет ли смысл молиться, если все предопределено? Согласно воззрениям стоиков, все уже в той или иной степени предопределено. Так имеет ли смысл вообще просить что-то у Бога? С одной стороны, Сенека говорит, что молитвой будущее не изменишь. Не так вершится воля судеб, нельзя растрогать их мольбою. Свернуть со своего пути не заставит их ни сострадание, ни благодарность. Однажды, вступив на свой необратимый путь, они текут, повинуясь предопределению. Как вода в быстрых потоках не возвращается вспять и ни на миг не останавливается, ибо набегающие сзади струи толкают те, что впереди. Так вечная череда сменяющих друг друга вещей крутит колесо судеб. И первый закон для них — не отступать от предрешенного. Нельзя разорвать цепь предопределенности, принеся в жертву голову белоснежной овечки. Ведь все делается согласно замыслу, закону этого мира. Но не все так просто, ведь ваша молитва — тоже часть судьбы. «Дело в том, — объяснял Сенека, — что бессмертные боги оставили кое-что в подвешенном состоянии, с тем, чтобы обратить это ко благу, если будут вознесены к богам молитвы, если будут приняты обеты. Так что это получается не наперекор судьбе, оно само заключается в судьбе. Ваши молитвы, просьбы к богу, жертвы, обеты — все это тоже часть судьбы». Человек избежит опасности, если умилостивит божество, пославшее ему угрозу. Но то, что он умилостивит его, также включено в порядок судьбы. И потому он станет приносить умилостивительные жертвы. Поэтому, если вы верите в силу молитвы, молитесь. Вполне возможно, что так вы направите воды судьбы по благополучному руслу. Молитесь о себе, а не о внешнем. Еще одну интересную тему поднимает Марк Аврелий. Он говорит, что люди молятся не о том, о чем следует. Они просят себе разные блага — денег, красоты, должности, чьей-то любви, причем зачастую себе во вред. Марк Аврелий говорит, что надо просить не благ, а разума. Вот человек, который молится, хорошо бы добиться обладания этой женщиной. Ты же молись, хорошо бы не желать обладания ею. Другой — хорошо бы избавиться от этого человека. Ты молись, хорошо бы не нуждаться в этом избавлении. Третий. Хорошо бы сохранить ребенка в живых. Ты молись, хорошо бы не бояться потерять его. Переделай на этот лад все молитвы и посмотри, что из этого выйдет».